Глава третья. Натальюшка была в благодушном настроении и к вечернему чаю подала друзьям рому. Тетка оставила почти целую бутылку. Зернов выпил немного, а Лебедев приналег и очень развеселился. Натальюшка глядела на него с нежностью и отвечала на его шутки. Ивана Ивановича она не очень любила. Держала себя с ним со строгой покровительственностью, хотя и считала его своим. Она у тетки жила лет 20, всех детей вынянчила. Осталась в девицах, и характер у нее очень испортился. Она еще молодилась, но когда крепко сжимала тонкие губы, вид у нее был надменный и злой. Но некоторых она отличала за простой характер. Имела слабости к Лебедеву. «Нет, как хочешь, а в тебе что-то другое», — говорил Лебедев поздно вечером, укладываясь на диване в комнате Зернова, где ему была приготовлена постель. Зернов уже лежал, на столике горела свечка. «Другое. Перемена в тебе», — твердил Лебедев. «Молчишь или так еле-еле отвечаешь, словно тебе лень или скучно? Одичал ты, что ли? А помнишь, бывало, споры-то какие у нас случались? Ведь до зари. И ты первый. С кем не спорить, лишь бы спорить. И не спор даже. А просто ты говорил, а мы слушали». «Много пустяков говорил», — ровно произнес Зернов. «Ого! Вот как! Каешься? Убеждения меняешь?» «Ничего я не каюсь, а просто ничего не знаю. И оставь ты меня, пожалуйста, в покое». Лебедев так и подскочил. «Это после столь горячих-то проповедей? Ничего не знаешь? Ну, не говорил ли я, что в тебе перемена? Недаром эти твои парадоксы никого не убеждали, только слушали тебя, потому что интересно. Не убеждали, однако. Я потом часто обо всем этом думал. И мне нравилось, ей-богу. Помнишь, у Мамонтова ты раз говорил, что всякие там моральные и нравственные правила и законы надо бросить к черту, забыть, потому что они не для людей выдуманы, что люди только потому и приступают к их, что они есть, а что иначе никому и в голову бы не пришло. Помнишь?» «Помню», – неохотно отозвался Зернов. «А Семененко еще тогда возразил тебе, со смешком эдаким. Вы забываете, что люди подлецы. Как сейчас вижу твое свирепое лицо. Не подлецы, а все честные, глубокие, прекрасные, потому что человеческая природа сама по себе прекрасна. Скажите сейчас людям, что они свободны, что все позволено, снимите с них принуждение законов. Вы думаете, они подлости начнут делать? Никогда. Да вы мальчику 12-летнему окажите доверие, отпустите на слово, он в срок придет. А без доверия, может, и не придет. Как же человеку никто доверия не хочет оказать?» «Что, Ваня, ведь так ты говорил?» «Так. Помнишь, брат?» «Я все помню. Думал, сколько раз. И ты еще прибавил. Может, и останется какой-нибудь дрянной человек. Не дурной. Дурных нет. Самый дрянной. Самый слабый. В котором вся натура уже переродилась. Ничего уже не осталось. Все эти законы выили. Ему нельзя без закона. Он и не отойдет от закона. Сам не отойдет. Будет чувствовать, что погибнет, если отойдет. Но это один какой-нибудь. Ну, два. Это исключение. Последствия ошибки. Болезни. Заразы законов не будет, и болезнь погаснет». «Да, я все это говорил. Или вроде этого», — задумчиво произнес Зернов. «Я хорошо помню». «Вот и ты запомнил. А ведь не убедился же ты». «Ну что я?» – замялся Лебедев. «Мы люди маленькие», – прибавил он, усмехаясь. «Да и парадоксы это все жесточайшие. Но, конечно, иногда и подумаешь. Видишь ли, Сережа?» – сказал вдруг Зернов другим тоном, приподнимаясь и садясь на постели. «Я не хотел, да уж, пожалуй, скажу. Ты не мог убедиться, да и нельзя. Потому что если это все принять, как я говорил, что сейчас увидишь, что все это вздор». «Вот тебе на». «Почему вздор?» «А вот слушай. Я там сказал, что останется непременно какой-нибудь дрянной человек, который законами этими добра и зла в конец уж будет испорчен. И сам себе доверия не посмеет оказать, и не отойдет от закона, потому что погибнет. Так вот тогда я, и ты, и другой, и всякий, Непременно, хотя из добросовестности, сначала подумает. Уж не я ли этот дрянной слабый человек и есть? Непременно подумает. Почти все подумают. Слишком трудно не подумать. А раз подумал, ну и кончено. Тогда он этим дрянным и будет. И есть. Лебедев помолчал. «Да я ничего», — сказал он наконец. «Все это у тебя, конечно, парадокс. Только хорошо выходило, право. Даже почти убедительно. А уж теперь, конечно, если ты сам отрекаешься...» «Да я не отрекаюсь, пойми ты!» — почти крикнул Зернов. «Я только думаю, я ничего не знаю! Я и про себя не знаю! И скучно мне!» Прибавил он вдруг совсем другим голосом и опустился на подушки. «Ты просто переутомился. Заработался. Право. Постой. Вот что я хотел тебя спросить, коли так. Ты по урокам бегаешь, мучаешься. А ведь знаю, чего тебе иногда стоит. Брата содержишь, в реальное за него платишь. Ну, конечно, ты Митю любишь, это так. А все-таки делал ли бы ты для него столько? Ровно столько же. С такими же урываниями от себя, если бы не было тут чуточку чувства долга, что вот брат, что тебе нельзя его не поддержать. Ведь ты и не знал его вовсе, когда из Казани выписывал. Да и тетка хотела его взять, она мне говорила. А ей это было бы легче, нежели тебе. А ты не захотел. Подумал, что ты должен, что... «Не ври глупостей!» — зло крикнул Иван Иванович. «Не потому что должен!» «А потому что так хотелось!» «А хотелось-то почему?» Но Зернов ничего не ответил. «Ты сердишься?» спросил Лебедев после молчания. «Нет, ничего. Все это пустяки, Сережа. Будем спать. Право, скука одна». Он погасил свечу, и больше они не разговаривали.